«Дайте мне ваш номер», — сказал Руссе, — «я вам позвоню». Дон повесил трубку. Он встал, и в это время в гостиную вошли Мариан и Лорелли. На Лорелли было черное платье, принадлежащее Мариан. Свои рыжие волосы она скрыла под маленькой шапочкой. Она была бледна и, казалось, чувствовала себя не совсем уверенно. Мариан оставила их вдвоем и вышла. «Ну, — спросил Дон, — что вы намереваетесь делать?» Лорелли пожала плечами. «А что вы хотите, чтобы я делала?» «У меня нет денег». Она взяла сигарету из ящика, стоявшего на столе, и закурила. «А далеко без денег я не уеду». «Хорошо. Я отдам вам немного денег», — сказал Дон. «Но лучшее, что я могу для вас сделать, это отвезти вас во Флоренцию сегодня вечером. Сиенская полиция ищет вас. Во всяком случае, во Флоренции больше шансов уехать. Там же я могу получить деньги для вас по чеку». Она посмотрела ему в глаза. «Вы сделаете это для меня?» «Я же сказал, что хочу дать вам шанс. Сумма не крупная, но она позволит вам уехать. Я дам вам 1 000 000 лир и отвезу во Флоренцию. Ну, а остальное зависит от вас. Если полиция вас настигнет, у вас будут неприятности. Это уже мое дело», — сухо ответил Дон. «Вы готовы отправиться сейчас же?» «Да, готов. Подождите меня минуту». Он вышел на веранду и позвал Харри. «Мне нужна машина. Она в порядке?» «В полном порядке», — уверил Харри. Дон отвел Мариан в сторону. «Я сейчас отвезу ее во Флоренцию. Если позвонит Тросси, скажите ему, что я лег спать и просил меня не беспокоить. Я вернусь к полудню». «Вы хотите помочь ей спастись?» — спросила Мариан. «Думаете, что это разумно? Ведь полиция ищет ее». «Знаю, но здесь рассуждать не приходится. Не будь ее, негр меня бы прикончил. Я ее должник и не могу бросить в таком положении. Вы возьмете Харри?» «Нет. Я не хочу впутывать его в неприятности». Харри подвел машину ко входу. Он вышел из машины и вопросительно посмотрел на Дона. «Все готово, хозяин. Мне бы очень хотелось, чтобы вы взяли с собой Харри», — сказала Мариан. Дон отрицательно покачал головой, вернулся в гостиную и пригласил Лорелли следовать за собой. «Едем». Она спустилась по ступенькам, не глядя на людей, следивших за ней в молчании. «Кто поведет машину, хозяин, вы или я?» «Ты со мной не поедешь», — ответил Дон, открывая дверцу, чтобы пропустить Лорелли. Он сел за руль. «И не спорь, Харри», — добавил он, видя, что Харри собирается возразить. «Я вернусь завтра к полудню. Следи за Джекопо». Видя, что Харри все еще собирается спорить, он, не оставляя ему времени на возражение, повел машину по аллее. «Вы предупредили полицию об отъезде Альскони?» — спросила Лорелли, когда они выехали на шоссе. «Да», — ответил Дон. «Палермо его ожидает любезная встреча. На этот раз ему не уйти. Мне кажется, что он должен с кем-то встретиться. Я не понимаю, почему он убил Минотто. Годами он не садился за руль сам. Минотто всегда возил его. Я уверена, что он не осмелился бы сам вести машину до Палермо. Он должен это доверить кому-нибудь». «Не ломайте себе над этим голову», — воскликнул Дон. «Всем этим займется полиция. Джакопо ведь не знал, что у Альскони есть вилла в Бонцоне, в Палермо. Нет, не знал.